Двойная игра. Это вызывало неудовольствие со стороны Виктории, которая всей своей жизнью являла пример образцовой королевы, жены и матери. Но ей не удалось совладать с пристрастиями сына, к которым все в конце концов привыкли. Эдуард был щедр и за свои удовольствия расплачивался дорогими украшениями и привилегиями для мужей. В своем роде он был нравственен, поскольку никогда не портил репутации незамужних девушек. А если и имел незаконнорожденных детей, то не в числе первенцев, кому передавалось наследство. Главы семейств и их наследники таким образом могли быть спокойны. В то же время матери давали советы дочерям, встречая в обществе детей известных семей, никогда не восклицать «он так похож на отца» и «она папина дочка». Комментарии о сходстве могли кое-кому бередить старые раны. В это время хорошо сохранившиеся женщины за 40 считались привлекательной добычей. Мужья уже не очень заботились о том, как и с кем они проводят свободное время, наследники гарантировали продолжение рода, а ум этих женщин позволял обойти предрассудки общества и остаться с незапятнанной репутацией, что было важно для обеих сторон. Иначе говоря, с ними не было проблем, какие возникли бы с более молодыми женщинами. Кроме того, зрелость фигуры была в моде, а зрелость интеллекта считалась необходимой. Мужья отправлялись в клуб или навестить чужих жен, а их собственные принимали в это время у себя чужих мужей. По правилам, визитерам не следовало оставлять свои цилиндры, котелки, трости и перчатки в передней, а приносить их с собой в гостиную, как будто они заглянули на минутку. Слуги не должны были входить до тех пор, пока колокольчик не позвонит, однако всегда была угроза, что олух-лакей неожиданно войдет с добавкой сэндвичей или горничная влетит, докладывая о неожиданном визитере. Поэтому для флирта чаепития были удобны, а вот для кульминационной развязки устраивалось все более замысловато. Леди уговаривала свою подругу, которой она могла доверять, сделать двойное приглашение на большую вечеринку в загородном доме для нее и предмета ее интереса. Муж в это время отсылался в имение на охоту и вполне приятно проводил время. А влюбленные в масках незаметно удалялись в темноту бесконечных коридоров и, наконец, добирались до комнаты, где им никто не мешал. Потом нужно было только дождаться, когда уйдет последняя горничная, приехавшая с гостями, и выйти. Однако Дон Жуанам не всегда удавались подобные уловки. Лорд Чарльз Беррисфорд, который был влюблен в леди Уорвик, в то же время, что и принц Уэльский, однажды на цыпочках прошел в темную комнату, где ожидала его любимая, и бросился на ложе с криком «Кукареку!». Все, что он помнил дальше, это как дрожали его руки, когда он зажигал парафиновую лампу, и ужас, когда из темноты выступили лица епископа Честера и его жены. Не имея понятия, как объяснить свое неожиданное появление, лорд оставил приютивший его загородный дом на следующее утро до завтрака. Имя леди, находившейся с ним, осталось неизвестным. Мужчина еще мог как-то выкрутиться из подобной ситуации, у женщины не было никаких шансов. Викторианское время знаменито двойными стандартами. Если юноша до женитьбы должен был обладать приобретенным сексуальным опытом, то девушки оставались в неведении о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Их красота не могла компенсировать проблемы, возникавшие при ухаживании за ними. Во время мужской беседы в клубе достоинства и недостатки замужних женщин обсуждались, но незамужние никогда не попадали под микроскоп. Срывание бутона означало женитьбу. Если же соблазнитель был уже женат, то общество осуждало его до такой степени, что он мог потерять положение. Девушки приносили больше неприятностей, чем удовольствия. Они были склонны смотреть на любовника исключительно как на свою собственность и не могли удержать язык за зубами, рассказывая о романе подругам. Слишком много неудобств. Может быть, поэтому принц Уэльский избегал романов с девушками. У него и без того было много проблем. Его самый громкий роман был с леди Уорвик. Она тратила собственные деньги, чтобы развлекать его, а он страдал от ужасной ссоры, которая разгорелась из-за нее между ним и адмиралом лордом Берисфордом. Самый удачный роман короля Эдуарда VII был с мудрой и интеллигентной миссис Кэппел. Среди ее потомков мы знаем Камиллу, жену нынешнего принца Уэльского. О всех увлечениях Эдуарда было известно обществу, поскольку он записывал в дневнике имена каждого человека, с которым встречался. Сын Виктории не хвалился своими победами и не стыдился их. Он относился к ним как к чему-то само собой разумеющемуся. Все вокруг считали за честь подобное внимание. Его увлечения всегда были обставлены с королевской помпой и величием. Правила этой игры были очень строги. Ошибка избранницы означала изгнание. Если взглянуть на тогдашний двор с позиции игры в шахматы, то супруга принца Александра будет считаться королевой. Но в отличие от шахматной, ее роль заключалась в том, чтобы не двигаться вовсе. Король мог двигаться, как ему вздумается. Незамужние девушки держались вне игры. Ну, а пешки, замужние леди, от которых напрямую и зависела вся игра, были ограничены в движении. Они должны блистать, лавировать и хранить секрет. Оставались ли они удовлетворены этой игрой? Без сомнения. Никто не оказывался в великолепном окружении принца без собственного желания. Леди менялись, но подруги и друзья принца, к которым он обращался только по именам, оставались верны ему всю жизнь, поскольку он нуждался в них. Конечно, он совершал и тайные вылазки инкогнито, чтобы воспользоваться гостеприимством бедного класса. Так делали все мужчины, удовлетворяя свою страсть более дешевым и беспроблемным путем. Позднее, присытившись и устав от сложностей, связанных с приличным обставлением своих амурных дел, он перевел отношения с женщинами в дружеское русло, сохраняя при этом близость с Алисой Кэмпбелл, которая была фавориткой до самой его смерти в 1910 году.